Пятый день был самым тяжелым, силы были на исходе, но мы знали, что это, возможно, наш последний шанс. Жира оставалось на десяток нырков каждому, и мы снова нашли еще одна богатая россыпь. Работали как одержимые, забыв про усталость и боль. 4 килограмма, среди них был еще один крупный самородок, почти на килограмм. Казалось, удача снова с нами. Мы уже предвкушали, как вернемся в лагерь с богатой добычей, как отпразднуем наш успех. Радовался и Скукунджим. Он не нырял, но помогал с костром, едой, взвешивал самородки на весах, упаковывал их. На плот мы взяли ружья, держали их заряженными, опасаясь всего. И не зря. Как раз собирались поднимать последнее ведро, когда услышали крики с берега, резкие, гортанные, угрожающие. Я поднял голову. На берегу, там, где еще недавно стоял наш пустой лагерь, теперь были людей, индейцы. 7 человек, 2 с перьями в волосах, и все с ружьями. Они кричали что-то на своем языке и направляли оружие на нас. «На плот, ложись!» – заорал я, падая на доски и хватаясь за свой шарпс. Баннаки и Джим среагировали мгновенно, тоже распластавшись на плоту. Мы спрятались за глиняное возвышение для костра, но защита эта была очень так себе. Достаточно нескольким краснокожим пройти по берегу и взять нас клещи огнем из ружей. Надо выгребать отсюда к хренам. Срочно. Что они кричат? Спросил я тихо Скукума. Что-то про священное озеро. Мы его осквернили. Спроси, чего они хотят. Ответа мы не успели получить. В следующую секунду грохнул выстрел. С берега. Глава 12. Бам, бам. Пули шлепнул по воде. Баннаки с Джимом еще больше вжались в дерево. Ситуация изменилась в одно мгновение. Мы, на неустойчивом плоту посреди озера, считай в ловушке. Индейцы, на берегу, в укрытии за камнями, с ружьями. Один валяется дохлый, кровь из него сочится в небесное, окрашивая голубой цвет в красное. Артур попал прямо в голову. Как будут говорить в будущем геймеры, хэдшот. Я быстро осмотрелся. Камни на берегу, где прятались индейцы, давали отличное укрытие. Склон за ними поднимался, поросший кустарником и редкими деревьями. На противоположном берегу, только голые скалы. Мы там будем как на ладони. Надо было выбираться из этой ловушки, к берегу. Но к какому, а главное, как грести лежа. Так мы будем плыть долго, и все это время оставаться мишенью. Стоит только индейцам подняться выше по склону, к берегу. Скомандовал я Джиму, тому дальнему. Мы начали грести. Подальше от пули индейцев, неуклюже, еле-еле, каждая секунда казалась вечностью. Джим и Сокол работали лежа самодельными веслами, я, медведь и Нока выцеливали из шарпов спрятавшихся краснокожих. Плот, тяжело груженный золотом и нашими баулами, двигался мучительно медленно. «Ну же, Артур, на тебя вся надежда, одного ты снял, давай других, иначе нам хана, очаг и баулы слишком ненадежное укрытие». И тут индейцы опять открыли огонь, в этот раз более прицельно. Пули засвистели совсем рядом, некоторые с визгом рикошетили от камней очага. Одна задела край плота, выбив щепку. Та вонзилась в щепку медведя, потекла кровь. «Перевяжи», я подал баннаку оторванный рукав рубашки. Медведь не стал спорить, вытащил щепку, начал бинтоваться. «Гребем аккуратно, не показываемся». «Но как, черт возьми, грести аккуратно? Когда тебя расстреливают с берега, может кинуть что в тлеющий костер, поставить, так сказать, дымовую завесу. Но мы тут от дыма сами быстрее сдохнем. Или поднырнуть под плот». Я прижался к мокрым доскам, стараясь стать как можно меньше. Вот черт, индейцы на другом берегу пока замолчали. Перезаряжаются, готовят что-то. Винтовка Артура снова заговорила. Бам. И почти сразу еще бам. 2 выстрела с холма. Я представил себе его там, перепуганного, но упрямо стреляющего из-за камней. Мой юный снайпер. Его выстрелы, редкие, но точные, оттягивали на себя внимание индейцев на берегу. Пытаясь его выцелить, они открыли новый огонь по холму. Про нас забыли. Бам, бам. Снова его выстрелы. Один из индейцев, выглянувший из-за камня, чтобы прицелиться, дернулся и пропал из виду. Второй труп. Было 7, осталось 5. Счет пока в нашу пользу. Индейцы на берегу взбесились. Они поняли, откуда идет огонь. Часть из них развернулась, направляя ружья в сторону холма. Завязалась дуэль между Артуром и группой индейцев. Отсюда, с плота, я плохо видел, что там происходит. Только слышал звуки, выстрелы оружий, более частые, чем выстрелы Артура, и его одинокие, но меткие бомбы. Тем временем мы медленно, очень медленно продвигались к дальнему берегу. Глубина постепенно уменьшалась. Индейцы, отвлеченные Артуром, почти прекратили огонь по плоту. Лишь изредка просвистывала пуля. Бам! Новый выстрел Артура. Я услышал крик с берега. Еще один. Осталось четверо, или только ранен. Насколько тяжело, я рискнул приподняться, осмотреться. Индейцы на берегу суетились. Часть из них явно пыталась подобраться ближе к Артуру, обходя холм перебежкой. Трое бегут, двое прикрывают. Значит, Артур только ранил третьего. Вот он наш шанс, медведь, ну-ка. Давайте, стреляем. Слева направо разбираем цели. Мы высунулись из-за очага и баулов, выдали дружный залп. Я стрелял в крайнего правого краснокожего, что вырвался вперед и уже подбегал к холму Артура. Попал в плечо, его развернуло, кинуло на землю. Нока и медведь тоже не промахнулись. Я услышал новые вскрики. Еще минус три. Собственно, теперь огневая мощь на нашей стороне. Индейцы совершили роковую ошибку. Им бы подняться по склону тайком и расстрелять нас сверху, а потом уже дожимать Артура. Гребем обратно. И быстро, распорядился я, держим камни под прицелом. Черт, темнеть начинает. Если оставшиеся двое индейцев решат сбежать, надо торопиться. Артур, заорал я во все легкие, следи за валуном у костра. Надеюсь, услышал. Оставшиеся крупные камни, где могли скрываться нападавшие, я распределил между медведем и Нока. Сам вооружился кольтом, лема, один рывок и ближний бой. В нем я силен, опыт схватки на мельнице не забыт. Внезапно медведь выстрелил. Увидел кого, раненый на берегу полз, добил. Моя школа. Контроль ли контроль? Бам! А это выстрел Артура. Крика с берега не последовало. Шевеления тоже никакого. Значит, промазал. Индейцы затаились. Мы гребли отчаянно. Плот, неуклюжий и тяжелый, медленно, но верно приближался к берегу. Расстояние сокращалось. 100 метров. 50. Выстрелы с холма прекратились. Тишина. Что там с Артуром? Не появилась ли какая подмога у индейцев? Сердце сжалось от тревоги. Зато оставшиеся краснокожие на берегу поняли нашу тактику. Увидев, что мы идем прямо на них, они разом выскочили из-за камней и, петляя, бросились вверх по склону. Вот дураки. Это была их вторая ошибка. Фатальная. Мне даже не пришлось стрелять из револьверов. Правого снял Артур, левого то ли Нока, то ли медведь. Оба выстрела в голову, на вылет. Без шансов. Индейцы упали, покатились обратно к берегу. Один даже угодил в воду, как и первый. Тишина, оглушающая тишина, нарушаемая только нашим тяжелым дыханием, плеском воды и криками растревоженных птиц. Все кончено, мы выжили, не расслабляемся, прокричал я, смотрим раненых, парами работайте. Я двинулся вперед на полусогнутых, подошел к ближайшему телу. Молодой парень, с черными косами и лицом, залитым кровью, глаза широко раскрыты, смотрит в небо, в руках ружье, не новое, но в хорошем состоянии, одежда, кожаные штаны, рубаха, ничего, что отличало бы его от других индейцев, которых мы видели, даже от баннаков, ну разве что вышивка на рубашке, да более плоское лицо. На меня вдруг накатило отвращение от того, что мы только что сделали, убили 7 человек, это было не как в прерии, не как с бандитами Молдуна, где ты бьешься против ублюдков, которым только рады в аду. Тот, первый у воды, он мог просто случайно выстрелить. Артур тут же открыл огонь и все завертелось. Или все не случайно, мы же осквернили священное озеро. Я сделал глубокий вдох, еще один. Мы не виноваты. Тут ситуация либо-либо. Если бы не Артур, с нас сейчас бы уже снимали скальпы. Или местные таким не балуются. Итан, ты как? Скукун Джим подошел ко мне, его лицо было обеспокоенным. Баннаки стояли поодаль, молча наблюдая. Я покачал головой, ничего, просто, устал. Где Артур? Вон спускается с холма. Парень был бледный, руки у него ходили ходуном. Я забрал винтовку, сунул фляжку с виски. На, выпей. Ты молодец, Артур, спас нас, ты настоящий стрелок. Корбет хлебнул, закашлялся. Джим принялся стучать парню по спине. Баннаки тем временем проверили индейцев, живых не оказалось. И что теперь делать? Артур отмер, забрал у меня винтовку, принялся ее заряжать. Руки продолжали трястись, патроны сыпались на землю. Я убил троих, я убийца. Это была самозащита. С нажимом произнес я, запомни, ты защищал Богом врученную тебе жизнь. Да, да, Богом. Но тот, на берегу, первый, он совсем молодой, моего возраста. Взял оружие в руки, уже не ребенок. Баннаки тоже зарядили ружья, вытащили золото с плота. Обыщем их. Я снова посмотрел на мертвых. Нужно понять, кто они, откуда пришли. Мы приступили. Работа была неприятной. Снимать одежду с мертвых, шарить по карманам. На трупах не оказалось ничего ценного. Ножи, кремни для огнива, немного табака. В кожаных мешочках, сушеное мясо, какие-то коренья. У одного нашли деревянный гребень, украшенный резьбой. У другого – амулет из медвежьего когтя. И у всех однотипные казнозарядные спенсеры, видимо, купленные или вымененные на фактории. У одного из убитых индейцев на шее был кожаный шнурок с деревянным кулоном. Я снял его. На кулоне был искусно вырезан тотем, рычащий медведь, стоящий на задних лапах. «Танана», — подтвердил Джим, взглянув на кулон. «Медвежий клан. Живут вверх по Юкону, но некоторые кочуют и здесь. Видимо, эти пришли на охоту или знали про озеро. Значит, Танана, я бросил кулон медведю, сказал, ты его убил, твой трофей». Баннаки принялись рассматривать украшения, а я задумался. Прикинул, сколько золота мы уже добыли. Больше 400 унций. Это почти 7000 долларов. Хватит почти на все. Участникам экспедиции, Джиму, матросам, староверам, на уголь и продукты. Но этого все равно мало. Надо дать капитану хотя бы еще пару тысяч, чтобы он купил новую партию провизии в порту Святого Михаила. За месяц дева обернется туда и обратно. А значит, зимой, когда сюда хлынут тысячи старателей, мы будем чувствовать себя более уверенно. Нужно что-то решать, сказал я. На дне есть еще золото. Может, фунтов 5-7. Нужно хотя бы полдня, чтобы поднять его. Но жира почти нет. Джим и Нока, который стоял рядом, кивнули. Они знали, что такое нырять без жира. Это пытка. И тут Артур закончил заряжать винтовку, произнес. Дядя Итан, я тоже готов нырять. А какой боевой? Щеки от виски раскраснелись. Глаза блестят. Слава богу, что удалось не допустить истерики. Нырять есть кому. Меня беспокоят индейцы. Сюда могут прийти еще Танана. Их может быть сильно больше, чем этих. Я ткнул кольтом в сторону трупов. Я готов снова сторожить в засаде. Артур рвался в дело. Я посмотрел на него. На этого юнца, который еще недавно сбежал из дома, чтобы стать моряком, а теперь стоял здесь, на берегу Дикого озера, пережив первую в своей жизни битву. И добровольно предлагал нырять в ледяную воду за золотом. Он менялся. Превращался из избалованного мальчишки в мужчину. «Скукум», — обратился я к индейцу. «И ты, Нока, вы двое, лучшие следопыты. Пойдете по следам этих Танана. Найдите их лагерь. Не вступайте в бой. Узнайте, сколько их, какие намерения, понаблюдайте. Даю вам полдня и сразу возвращайтесь. Быстро. Мне нужно знать, ждать ли нам еще одного отряда или это были одиночки». Джим и Нока серьезно кивнули. «Итан», — сказал Скукум, — «они могут быть злы. Мы убили их воинов. Могут объявить кровную месть. Я знаю, Джим, но мне нужно закончить дело. Священное озеро или не священное, небесное уже отдало нам много золота. Значит, приняло нас». Я посмотрел на озеро, потом на сгущающиеся сумерки. «Остаемся еще на один день. Завтра добудем все, что сможем. А потом будем решать». Мое решение было окончательным. Да, риск был большим. Танана могли вернуться. Но без золота у меня не было будущего на этом севере. А с ним? С ним появлялся шанс. Шанс на все. Я чувствовал холодный ветер, несущий запах снега с вершины, запах крови с берега. Слышал крики ночных птиц и тихий плеск воды. Видел в темноте силуэты убитых индейцев. И чувствовал тяжесть мешочка с золотом на поясе. «Чего стоим? Кого ждем?» — прикрикнул я на застывших индейцев и Артура. «Берем лопаты, хороним трупы. А вы», — я посмотрел на Нока и Джима, — «собирайтесь. Все будет зависеть от вас». На следующий день мы повторили процедуру. Засада Артура, плод, ныряние. Жир окончательно закончился, но лето вступило в свои права, солнце жарило прямо с утра. Вода в озере немного нагрелась, да и ныряли мы сильно реже, дольше греясь у костра. Улов был небольшим, около килограмма. Самородки были все мелкие, с примесями и вкраплениями кварца. После обеда вернулись Джим с Нока. Усталые, но спокойные. Артур махнул нам белой тряпкой с холма, я велел грести к берегу. «Мы не нашли их лагеря», — огорошил меня сходу Скукум. «Они пришли издалека, на стоянках следы только этих семерых». «Так это же хорошая новость», — обрадовался я. «Значит, нам ничего не грозит». не знаю, покачал головой Джим. «Тут недалеко река, могут приплыть по ней». «Сворачиваемся», — решил я, — «начинайте паковать золото». Мы собрали снаряжение, припасы, разобрали плот, сложили дерево аккуратно возле скал, потом взвесили добытое золото, я выдал Скукуму его долю, начали паковать желтый металл по мешкам. Артур смотрел на золото с благоговением, только сейчас он понял, какое богатство тут было добыто. Путь назад был легче, вниз с предгорья идти проще, даже с тяжелыми мешками и золотом, но усталость накопилась. Каждый шаг отдавался в теле, плюс болели легкие после ныряния. Через два дня, измотанные, с порезами и сбитыми ногами, но целые и довольные, мы вышли к нашему лагерю на слиянии Юкона и Клондайка. Я увидел дым костров, строящийся салун, людей, копошащихся вокруг. Услышал стук работающей лесопилки. Родной дом, мой будущий город. Рассмотрел все в бинокль, салун уже накрыт крышей, торчит труба. Рядом строятся соседние дома. Дева спокойно покачивается на якоре, на палубе курит трубку кто-то из команды, вооруженный. Стоило нам выйти из леса, нас встретил патруль, боцман и два матроса, все с ружьями, револьверами. Как все прошло, поинтересовался Фагиль после приветствий. Удачно. Кузьма, Финниган, староста староверов, Джазая, все вышли нас встречать, их лица просияли, когда они увидели нас целыми и невредимыми. Вернулись, слава богу. Кузьма широко перекрестился. «Ну что, Итан?» Капитан, не удержавшись, спросил первым делом. «С золотом?» Я улыбнулся, достал мешочек, открыл, высыпал на ладонь небольшую горстку сверкающих самородков. «Есть, Калиб, есть золото!» «Нашли!» Народ загудел. Староверы, старатели, моряки, все обступили меня, глядя на желтый металл. В их глазах загорелся знакомый лихорадочный блеск. «Золото Юкона!» Первое золото Клондайка, или почти Клондайка, найдено. Теперь предстояло решить, что делать дальше. Первым делом я решил со всеми расплатиться. В салуне уже был готов общий зал, стояла пара самодельных столов, лавка. Поставил весы, начал отмерять золото. Староверы, моряки подходили ко мне с мешочками, я отвешивал золото. Старался придерживать крупные самородки, отдавать мелкие. Попутно рассказывал Калибу и Кузьме наши приключения. «Индейцы будут мстить», — резюмировал Кузьма, — «танана злопамятные и хорошие следопыты. Вашу стоянку найдут, трупы тоже. Удвою патрули», — покивал капитан, — «из Святого Михаила привезу динамит. Сходим, спустим озеро». Между двумя холмами, справа от Небесного, действительно было место, откуда понижался рельеф. Туда можно было заложить взрывчатку. Но так мы окончательно оскверним озер. Против нас могут ополчиться вообще все местные индейцы. Подумаю, уклонился я от ответа, пока золото осталось впритык, закупим на него еще продовольствие. Ледники сделали, Кузьма потащил показать мне стройку, но я сначала решил зайти старателям. Даусон и Кармак уже поправились, только Хендерсон продолжал ходить с деревянной шиной на правой руке и имел все шансы на то, что без врача рука срастется неправильно. Я сделал себе пометку в памяти, дать задание Калибу найти в 40-й миле или в порту Святого Михаила хоть какого-нибудь врача. Для него я даже был готов выстроить отдельный дом с больничным покоем. Без медицины тут нельзя. Собирайтесь. Повернулся я к Скукуму. Завтра вы должны отправиться вверх по Клондайку. Ищите ручьи с кварцевыми выносами. Как у самородков, что мы добыли из озера. Это признак наличия золота. Делайте пробные промывки в каждом устье. Во всех подряд, тут должно быть золото, я уверен в этом, мы найдем его, Итан, Джим хлопнул меня по плечу, даже не сомневайся. Глава 13. Утром, едва солнце показалось над вершинами покрытых лесом холмов, шхуна ушла, северная дева, моя надежда, медленно отчалила от временного пирса, издала прощальный гудок и, развернувшись, поплыла вниз по Юкону. Калиб Финниган стоял на мостике, попыхивая трубкой. Рядом с ним махали рукой Фагиль, Бент, Чень. Они ушли в редут Святого Михаила за продовольствием, за динамитом, ну и за новостями. Обещали вернуться через месяц, самое позднее, к середине июля. И без них берег как-то резко опустел. Потом, чуть позже, собрались баннаки. Сокол, Медведь, Нока. Они взяли запас еды, патронов, погрузили все в две лодки, арендованные у староверов. Мне нужно было мясо. Много. Коптильня построена и работает на рыбу, ледники выкопаны, теперь можно заготавливать и лососетину. Благо где пасется больше стада, мы уже знаем. Прощаясь, Сокол коротко сказал, мы вернемся, Итан, с мясом. Охота – это их стихия, их жизнь. Я верил, что они вернутся целыми из добычи. Следом, бледные после вчерашней попойки, отправились вверх по Клондайку старатели. Джордж Кармак, Чарли Доусон и, конечно, Скукун Джим. С последним у меня состоялся прощальный разговор на берегу. «Итан, я не забыл, что обязан тебе жизнью», — индеец закурил самокрутку, помахал рукой, разгоняя дым. «Он знал, что я не люблю запах табака, это все пустое. Ты чуть не утонул, добывая золото для меня, и ты честно расплатился со мной. Ты порядочный человек, мистер Уэйд». Я покивал, потом тихо произнес: «Вот нет у меня уверенности в Кармаке и Доусоне. Если найдете золото, главную жилу, они тут же позовут друзей из Фортимайла и Сёркла», — кивнул Джим, — «продадут им карту за большие деньги. Смотри за ними в оба. Долго на притоках Клондайка не задерживайтесь, шурфы не копайте, только пробные промывки. Ищите выносы кварца и сразу дальше. Так все и будем делать, Итан. Я не подведу. Я знаю, Джим. Верю тебе». Лодка со старателями отплыла. Я долго стоял на берегу до тех пор, пока она не превратилась в маленькую точку. Найдут ли золото? Должны. Я все поставил на это. А у нас теперь только одна задача – строить Доусон. Здесь, на этом мысе, на слиянии Юкона и Клондайка. После обеда работа закипела с новой силой. Без команды Девы, без банников и старателей нас осталось меньше, но мы были на своей земле, и мы знали, что делаем. Лесопилка визжала до поздней ночи, превращая поваленные стволы в аккуратные штабеля досок, брусьев, теса. Звук пилы, стук топоров, удары молотков – это была музыка будущего города. Запах свежей древесины смешивался с запахом земли, мха и далекого, ледяного Юкона. Строительство шло тяжело, но споро. Староверы – вот кто были настоящие герои этой стройки. Крепкие, почти не пьющие, выносливые. Они работали от зари до зари, без устали, без ропота. Их руки, привыкшие к топору и пиле, оказались золотыми. Кузьма руководил ими одним движением бровей, и я видел, как он гордится своими людьми. Он сам вкалывал наравне со всеми, таская бревна, ставя стены. Его авторитет среди староверов был непререкаемым. Салун был почти завершен. Крыша закончена, внутренние стены тоже. Я хотел сделать мамонта просторным, прочным, таким, чтобы мог выдержать любой наплыв посетителей и любую драку. Широкие двери, большие окна на первом этаже, на втором — помещение для жилья и работы. И горный зал сделали темным, окна тут я велел заложить. Староверы удивились, но все сделали. Да, на керосине для ламп экономить не придется, зато игроки в рулетку, покер потеряют счет часами. Что мне было и нужно. Казино должно было стать моим вторым Эльдорадо. Сильно помогал Джазая. Он взял на себя стирку, готовку, ремонт одежды и даже чистил оружие. Он двигался медленно, но уверенно, его спокойствие передавалось остальным. Псарня, дровяной сарай, второй склад. К середине июня было закончены основные постройки. Из временного лагеря мы перебрались жить в салун. Как говорится, в тесноте, но не в обиде. Артур, после приключений на озере Класка он сильно изменился. Исчезла избалованность, появилась уверенность, какой-то мужской стержень. Он видел смерть, убивал сам. Это оставило на нем след. После ухода девы парень заскучал, рвался уйти с банноками за лосями. Но я предложил продолжить добывать рыбу. С утра мы вместе отплывали ставить сети, вечером выуживали лососей, хариуса и тут же отправляли его в коптильню. Помимо строительства, нужно было решать и другие вопросы. Заготовка дров на зиму, колоссальный объем работы. Нужны были склады для груза со шхуны. Нужны были временные жилища для всех. Ютиться всем в салуне было банально тесно. Нужен был порядок. Я каждый день чувствовал на себе всю тяжесть ответственности. Обходил стройку, проверял работу, решал споры, планировал. Голова шла кругом. Проклятая грязь. Она была везде. Июнь выдался дождливым. Почти каждый день сверху лился, как выразился Кузьма, ситничек. Берега были раскисшими, под ногами хлюпала холодная, липкая глина. Строительные площадки превратились в месиво. Мы все были по уши в грязи, одежда не просыхала, ботинки вечно скользили. Но мы привыкли. Одним из первых законченных строений, после временных бараков, складов, сараев и салуна, стала баня. Простая бревенчатая изба с печкой, каменкой и полками. Когда она была готова, я устроил для всех настоящий праздник. Первую баню топили по-черному, как Кузьма учил. Жар стоял такой, что дух захватывало. Потом плескали воду на камни, парились вениками. Староверы были в восторге, Это была их родная стихия. Даже Джазай рискнул зайти, хотя и быстро вышел, сказав, что старому негру столько жара не выдержать. Я сам, после недель грязи и тяжелого труда, почувствовал себя заново родившимся. Чистота – это такая роскошь на севере. В разгар этой строительной лихорадки, в один из дней, когда небо было ясным, а солнце светило непривычно ярко, на реке показался пароходик. Небольшой, частный, явно не торговое судно. Он шел вверх по Юкону, огибая многочисленные острова. На борту, на открытой палубе, виднелись люди. Я вышел на берег, прищурился. Кто это может быть? Первое судно помимо нашей девы, которое мы видим после Circle City. Пароходик подошел ближе, замедлил ход и направился к нашему временному причалу. Он был чистым, аккуратным, выкрашенным в яркие цвета. Гудок, швартовые. С палубы сошли двое. Высокий, крепкий мужчина в сером костюме из шерсти, с тросточкой. Рядом с ним, девушка, в белом, закрытом платье, на голове, шляпка с вуалью. В руках она держала небольшой зонтик от солнца. Магданеллу, горный регистратор из Фортимайл. А рядом с ним, та самая девушка, его дочь, Оливия. Та, что открыла мне дверь его дома той ночью, когда я притащил пьяного отца. Они сошли на наш скользкий, грязевой берег с явной опаской. Магданелл осторожно ступал по вязкой земле, стараясь не запачкать дорогие ботинки. Оливия подняла подол платья, ее лицо под вуалеткой выражало смесь любопытства и смущения. Я поспешил к ним навстречу, пригладил одежду, рубаху, кожаные штаны, все в пятнах грязи и смолы, на ногах грязные сапоги. Не самый парадный вид для встречи официальных лиц, но я был мэром, будущим мэром. Мистер Магданеллу, я протянул ему руку. Какая приятная неожиданность. И мисс Магданеллу, Оливия, правильно я расслышал прошлый раз? Все верно, мистер Уэйт. Девушка подняла вуалетку, приязненно мне улыбнулась. Магданеллу крепко пожал мне руку. Итан, рад видеть вас, Доусон. Смотрю, вы тут развернулись. Я кивнул. Как видите, сэр, время не ждет. Давайте, я покажу вам, что мы успели сделать. А я все никак не мог оторвать взгляда от Оливии. При дневном свете она оказалась еще красивее. Тонкие черты лица, большие, умные глаза, которые смотрели на меня с интересом, с вызовом, смесь смущения и какой-то внутренней силы. Густые, темные волосы, заплетенные в тяжелую косу, которая выбивалась из-под шляпки. Изящная, хрупкая на вид, но в ее взгляде не было ни слабости, ни трусости. Она была другой, совершенно другой, чем все женщины, которых я видел на севере. Я тут же одернул себя. Маргарет, Портленд, моя невеста, мое будущее. Эти все переглядывания. Нет, так нельзя. Сейчас не время для подобных мыслей. Мисс Магданеллу, сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Добро пожаловать в Доусон. Пока еще не город, но уже впечатляет, мистер Уэйт. Ее голос был низким, мелодичным. Я никогда ничего подобного не видела. Так быстро. Магданеллу нетерпеливо прервал нас. Итан, у меня для вас новости. Отличные. Ваша заявка на строительство поселка одобрена. Сердце ёкнуло. Вот оно. Комиссар территории Юкон, мистер Уильям Магилви, лично утвердил вас. Поздравляю. Теперь вы официально староста Доусона. Если проведете выборы и пришлете мне подписанный избирательной комиссией акт, можете считать себя мэром. Он хлопнул меня по плечу. Я почувствовал прилив гордости. Спасибо, сэр. Я постарался выразить свою благодарность. Это большая честь и ответственность. Ответственность. Это именно то слово, которое я искал. Магданелл улыбнулся. А теперь главное. Скажите мне, Итан, вы нашли, ну вы понимаете, золото? Его глаза горели. Этот вопрос я ожидал. Нашли, сэр, ответил я спокойно. Недалеко отсюда. Пойди мне, я покажу вам образцы. Я повел их к нашему временному складу, достал небольшой кожаный мешочек, тот самый, в который мы собирали самородки на Небесном озере, развязал его и высыпал на ладонь несколько штук, небольшие, но увесистые, сверкающие в лучах солнца. Глаза Магданеллы расширились, Оливия ахнула, еще сильнее она удивилась, когда я показал небесного льва. Боже мой, это настоящее золото, вы нашли его? Нашел, сэр, подтвердил я, на горном озере. Класска, труднодоступное место, в горах, пришлось потрудиться, чтобы достать. Я рассказывал про озеро, про трудности пути, про ныряние, про холодную воду, но ни слова про индейцев Танана, ни слова про нападение, ибо после такого рассказа, я вряд ли бы надолго остался старостой. Но это только начало, я перевел разговор на более насущные вопросы. Золото здесь есть, я в этом уверен. Но чтобы превратить этот поселок в настоящий город, чтобы обеспечить порядок, нам нужна поддержка властей, сэр. Нам нужен констебль северо-западной конной полиции. Когда разойдутся слухи о золоте, поток старателей будет огромным. Нужен человек с полномочиями. И нам нужен офис регистрации участков, чтобы старатели могли официально оформлять свои клеймы. Это предотвратит споры, конфликты, беззаконие. Макдонелл кивнул. Серьезно, вы правы, Итан. Абсолютно правы. Порядок – это главное. Я уже говорил об этом с сержантом Фицджеральдом. Констебля пришлем. Возможно, сам Фицджеральд сюда переберется, если ему пришлют замену на 40-й миле. Насчет офиса регистрации. Да, это необходимо. Я доложу комиссару. Вы можете начать собирать заявления, а я привезу книги и печать. Он осматривал строящийся салон, штабеля досок, работающую лесопилку. Его лицо выражало одобрение. Впечатляет, Итан. Вы не теряете времени даром. И у вас здесь, кажется, хорошо пахнет. Оливия тоже принюхалась. Пахло жареным лососем. Рыбный день, сэр. Улыбнулся я. Приглашаю вас пообедать с нами. Чем Бог послал, мы направились к внутреннему дворику салуна. Тут у нас была летняя кухня, столы с лавками. Джазая и старовер уже накрывали поляну. Нас ждал жареный на углях, пахнущий дымом и специями лосось. Золотистый, сочный. Эх, лимончика не хватает. Макдонелл и Оливия уселись за стол. Поначалу они выглядели немного смущенными. Староверы, все еще в своей рабочей одежде, с лицами, измазанными смолой и грязью, ели чуть поодаль, поглядывая на гостей с нескрываемым любопытством. Джазая тихо подавал блюдо, но лосось был действительно отменный, сочный, с поджаристой корочкой. Оливия, попробовав, одобрительно кивнула. «Это очень вкусно, мистер Уэйт. Я никогда не пробовала рыбу, приготовленную так. Это наш местный улов, мисс Макдонелл», — ответил я. «Юкон полон рыбы». Разговор за столом шел непринужденно. Я рассказывал о строительстве, о трудностях, о планах. Макдонелл, о Фортимайл, о сержанте Фицджеральде, о комиссаре Огилви, который, кстати, скоро должен был прибыть сюда, на Юкон. Оливия больше слушала, иногда задавая вопросы о жизни на севере, о людях, о планах на город. Ее глаза, когда она смотрела на меня, были полны живого интереса. И я чувствовал, как меня к ней тянет, к этой девушке из другого мира, чистой, утонченной, незапятнанной грязью и жестокостью фронтира. И каждый раз я мысленно одергивал себя, вспоминая Маргарет. После обеда я решил показать Макдонеллу поселок и его планировку. Мы обошли стройку. Я показал, где будет центральная площадь с церковью и мэрией, где торговые ряды, где жилые кварталы. Конечно, кварталы, это громко сказано, но сразу несколько улиц в варианте сеткой мы разметили. Макдонелл задавал вопросы, кивал, одобрял. Масштабно, Итан, очень масштабно, у вас есть видение. Мы подошли к лесопилке. Она работала, визжала, выбрасывая стружку. Староверы, покрытые опилками, ловко управлялись с бревнами. А вот это, сердце Доусона на данном этапе, сэр, сказал я, без нее мы бы строились в 10 раз медленнее. Мои работники, лучшие плотники на всем Юконе. Макдонелл с уважением рассматривал машину. И вы все это привезли, на одной шхуне? Да, сэр, и это еще не все. Я повел его к бане. Небольшая, но крепкая, она стояла чуть в стороне от основной стройки. А вот это, наша новая баня, сэр, только вчера закончили. Сегодня вечером будем топить. Не желаете попариться? Макдонелл посмотрел на баню, потом на меня. Попариться, как по-русски. Именно так, сэр, с паром, с вениками. Лучший способ снять усталость после трудов. Мои староверы, большие мастера в этом деле. Наш бригадир, я кивнул в сторону Кузьмы, который как раз проходил мимо с топором на плече. Он устроит вам настоящий ритуал. Макдонелл задумался. Знаете, никогда не пробовал, но звучит интересно. Давно я не парился как следует. Думаю, почему бы и нет. Оливия, дорогая, мы с мистером Уайтом пойдем в баню. Ты останешься здесь. Оливия, которая все это время стояла рядом, слушала наш разговор. Ее глаза загорелись. В баню, я тоже хочу. Папа, пожалуйста. Я никогда не была в настоящей русской бане. Макдонелл резко повернулся к ней. Лицо его стало строгим. Оливия, что за мысли? Женщина и в баню, это неприлично. Даже думать об этом не смей. Лицо Оливии омрачилось. «Но папа, это же экзотика, я бы одна попарилась», — сказал, «нет, и никаких разговоров». «Итан, извините за этот детский каприз, я чувствовал себя неловко». Макдонелл был явно настроен решительно, а Оливия выглядела такой расстроенной, на ее лице читалось разочарование. «Я понимал ее, ей, выросшей в относительно цивилизованном Фортимайл, этот север был в новинку, каждое новое впечатление, приключение, и русская баня, это было что-то совершенно новое». «Мисс Макдонелл», — сказал я мягко, — «не расстраивайтесь, когда город будет построен, у нас наверняка появится дама и женская баня, вы сможете попариться тогда, я вас приглашаю». Она посмотрела на меня грустным взглядом, но промолчала. После небольшой прогулки по берегу и чаепития в салуне, мы с Макдонеллом отправились к бане. Кузьма и еще пара староверов уже приготовились. Жар в парилке стоял невыносимый, но Макдонелл, к моему удивлению, оказался крепким мужиком. Он сначала морщился, кряхтел, но когда Кузьма взялся за веники из новоаляской березы, это было зрелище. Огромный Кузьма, словно медведь, сноровисто орудовал вениками, нагоняя пары хлеща Макдонелла по спине, по ногам. Я сам, хоть и привык к русской бане, чувствовал, как жар проникает до костей. Макдонелл стонал, кряхтел, но потом, после пары заходов и обливаний холодной водой, его лицо разрумянилось, а глаза заблестели. «Итан», — выдохнул он, когда мы сидели на лавке, остывая после очередного захода. «Это нечто. Я никогда не чувствовал себя так живо, словно заново родился. Удивительно, просто удивительно. Ваша баня — это сокровище». Кузьма стоял рядом, довольный, вытирая пот с лица. Староверы сидели на заваленке, расслабленные, блаженные. «Да, сэр», — улыбнулся я, — «русская баня — это сила». После бани мы вышли на улицу. Тело горело, дышалось легко. Макдонелл выглядел совершенно другим человеком, отдохнувшим, довольным. «Итан», — сказал он, — «я вами очень доволен, и поселком. Вы настоящий лидер. Я обязательно доложу комиссару о ваших успехах, и про констебля, и про офис регистрации. Все решим, сделаю все, что в моих силах, сэр», — ответил я. Пришло время Макдонеллу и Оливии уезжать. Пароходик ждал у причала. Мы прошли туда. Макдонеллу тепло попрощался, поблагодарил еще раз. Оливия стояла чуть в стороне. Я подошел к ней. «До свидания, мисс Макдонеллу. Надеюсь, в следующий раз вы все-таки сможете попариться в нашей бане». Она улыбнулась грустной улыбкой. «Надеюсь, мистер Уэйт, мне было очень интересно здесь. Спасибо за гостеприимство». На мгновение ее взгляд снова задержался на моем лице. В нем читалась какая-то печаль, сожаление, я не мог понять. Но я почувствовал это снова, это притяжение. Это что-то необъяснимое, что возникло между нами. Макдонелл позвал ее. «Оливия, нам пора». Она кивнула отцу, повернулась ко мне еще раз. «До свидания, Итан». Она впервые назвала меня по имени, и в ее голосе была такая теплота. Она пошла к пароходику, легкая, изящная, такая нездешняя на этом суровом берегу. Я смотрел ей вслед, видел, как она поднимается по трапу, как оборачивается на палубе, последний раз взглянув на нас. Затем пароходик дал гудок и отчалил, медленно развернулся и поплыл вниз по Юкону, унося ее. Я стоял на берегу, вдыхая холодный воздух, и чувствовал, как во мне борются два мира. Мир Маргарет, Портленда, долга, да и чего уж там скрывать, расчета. Мир, который я оставил. И этот мир, мир Юкона, золотой лихорадки, грязи, тяжелого труда, опасности. И мир Оливии. Вернувшись к салуну, я поднял лежащий топор. Пора было работать дальше. Глава 14. Ночью меня разбудил зов природы. Туалеты мы сколотили первым делом, сразу, как начали строить дома на главной улице. Так что нужно было встать, одеться и двигать во двор. Холодный воздух Аляски тут же наполнил легкие. Звезды горели ярко, луна освещала окрестности. Было тихо, слишком тихо. Только плеск воды в реке, да скрип дерева под ногами. Я вышел из салуна, накинул на себя теплую куртку. На поясе, как всегда, кольт. Это стало привычкой. Пояс с оружием всегда со мной, даже когда иду в туалет. Вайоминг и Джексон Хоул меня многое чему научил. Лунный свет падал на туалет типа сортир, отбрасывая зыбкие тени. И тут я услышал шорох, где-то совсем рядом. Я замер, рука инстинктивно легла на рукоять револьвера. Индейцы, шорох повторился, ближе, за складом с бревнами. Я почувствовал запах, сильный, кислый. Медленно, стараясь не шуметь, я обошел сложенные бревна. Выглянул из-за угла, и нос к носу столкнулся с ним. Огромный, бурый, гризли. Он стоял косматый, с маленькими, злыми глазками и широко раздувающимися ноздрями. Медведь был всего в паре шагов от меня. Запах протухшей рыбы шел от его морды. Видимо, он что-то нашел у наших временных складов или у реки. Секунда. Может, меньше. Мы смотрели друг на друга. Шерсть на его загривке встала дыбом. Низкое, гортанное рычание вырвалось из его пасти. И тут же гризли бросился на меня. Неуклюже, но с невероятной скоростью и массой. Я даже не успел осознать страх. Только инстинкт. Выхватить кольт. Бах, бах, бах. Выстрелы прозвучали оглушительно в ночной тишине. Я целился ему в глаз. Левый. Три выстрела. Почти в упор. Я видел, как пули попадают. Кровь брызнула, глаз лопнул, медведь оглушительно взревел, но он не остановился. Он ударил меня всем телом, сбил с ног. Я упал на спину, больно ударился затылком. Тяжелая, мохнатая туша навалилась сверху. Ощущение веса, шерсти, горячего, вонючего дыхания. Медведь издал последний, хриплый рык. Тело его обмякло. Оно лежало на мне, придавливая к земле. Я еле мог дышать. Такой вес был у Мишки. Грохот выстрелов разбудил весь поселок. Загорелись огни в построенных домах, в салуне. Люди с криками высыпали наружу. «Итан! Мистер Итан!» Я услышал голос Кузьмы. «Что это было?» «Здесь!» Выдавил я, пытаясь высунуть голову из-под медвежьей туши. Я под ним. Через мгновение они были рядом. Староверы, Артур, с ружьями, факелами. Их лица. Я видел их лица. Пораженные, испуганные, потом изумленные. Староверы ахнули, закрестились. Артур закричал, бросился ко мне. «Дядя Итан, ты жив, жив!» Прохрипел я. «Уберите его, тяжелый, черт!» Кузьма, этот гигант, первым бросился к медведю. За ним остальные староверы, здоровенные мужики. Они ухватились за лапы, за шерсть, за все, что можно было ухватить, и, кряхтя и поднатужившись, начали оттаскивать тушу. Вес постепенно сошел с меня. Я почувствовал холод земли. Попытался встать, ноги дрожали, как осенние листья на ветру, руки тряслись так, что я едва держал кольт, который так и остался в моей руке, с трудом сел, убрал его в кобуру, Кузьма и остальные оттащили медведя еще на пару метров, кровь так и лилась из его головы, зрелище было не для слабонервных, Артур помог мне подняться, восторженно крикнул, дядя Итан, ты убил его, один, это же гризли, царь леса, я посмотрел на медведя, потом на свой кольт в кобуре, 4 выстрелов, все в голову, я попал, черт возьми, несмотря на страх, на темноту, на то, что он бросился на меня, запомни, Артур, пробормотал я, чувствуя, как ноги подкашиваются, надо носить с собой кольт, всегда, даже в сортир, ощущение пережитого накатило, я глубоко вдохнул, пытаясь унять дрожь в руках, вроде помогло, где караульные, спросил я жестко. Почему медведь пробрался так близко? К нам подошли двое староверов, которые стояли в ночном карауле. Бледные, испуганные. Не видели, мистер Уэйт. Залепетал один из них. Темно было и тихо. Он как-то незаметно подкрался, вдоль берега, там где тень. Незаметно, я с трудом сдерживал гнев. Такой зверь, и незаметно, чем вы там занимались. Он, наверное, на запах рыбы пришел, пробормотал Кузьма. Мы тут сегодня партию лосося не успели засолить, вывалили рядом с временным складом, думали, до утра дотерпит, вот так, протухшая рыба, простая халатность, едва не стоила мне жизни, убрать рыбу немедленно, рявкнул я, закопать, подальше от лагеря, и чтоб больше ни одной головы, ни одной кости не валялось, все, в реку или в землю, ясно, ясно, мистер Уэйт. Староверы бросились исполнять приказ. Я подошел к медвежьей туше. Огромный, мощный, мертвый. Моя победа. Победа жизни над дикой силой севера. Сколько их еще будет? Утром все в поселке обсуждали только одно. Медведя. Я проснулся рано, несмотря на пережитое. Руки все еще немного дрожали, но голова была ясной. Вышел наружу. У медвежьей туши уже собрались староверы. Кузьма, староста Иван, еще несколько мужиков. Они деловито готовились к разделке. «Как спалось, Итан Евгеньевич?» – спросил Кузьма. «Бывало и лучше», – ответил я, подходя к ним. «Что думаете делать? Мясо? Шкура? Мясо жесткое будет», – сказал староста Иван. «Но сало? Сало хорошее, и шкура отличная. А у нас есть чучельник», – с гордостью добавил Кузьма. «Ефим знает, как шкуры выделывать, чучело делать». Из толпы вышел невысокий, коренастый мужик с хитрыми глазами. Он скромно поклонился. «Сделаю все как надо, мистер Итан». «Отлично, Ефим», — кивнул я. И тут мне в голову пришла идея. «А давайте сделаем чучело из головы. Повесим в салуне. Назвали же его Северный Мамонт. Пусть и медведь будет». Староверы загудели одобрительно. Идея всем понравилась. Началась работа. Дело было грязным, но староверы справлялись умело, без лишней суеты. Скоро в воздухе запахло кровью и звериной шкурой. Пока разделка шла полным ходом, староста Иван подошел ко мне. «Итан Евгеньевич», — сказал он, понизив голос, — «мы тут посоветовались, мужики, с Кузьмой, с Ефимом. Мы тебе благодарны, и мы хотим». Он замялся. «Чего хотите, отче? Говори прямо. Хотим мы здесь осесть, совсем, привести семьи, построить свои дома, и церковь свою поставить, молельный дом, по нашей вере». Я посмотрел на него, на его седую бороду, на его лицо, изрезанное морщинами, но спокойное и решительное. Староверы, они увидели здесь свой шанс, свое место. Только понимают ли они, какой ад тут начнется через несколько месяцев? Да сюда съедутся все авантюристы Северной Америки. Церковь, повторил я, здесь, да, Итан Евгеньевич, без молельного дома нам никак, душа без церкви, что тело без головы. Я задумался. Староверы – отличные работники, надежные, верные. Если они привезут сюда семьи, это будет ядро будущего города, это будет стабильность. А их церковь, какая мне разница? Пусть молятся, как хотят. Главное, чтобы мирно жили и не мешали другим. Да и для общего порядка это хорошо, набожные люди реже нарушают закон. «Хорошо, отче», – сказал я, приняв решение. «Ставьте свою церковь, я выделю вам землю». Вот здесь я махнул рукой в сторону небольшого холма, чуть в стороне от центральной улицы. Тихое место, на возвышении. Отличное место для молельного дома. Лицо старосты просияло. «Благодарю тебя, Итан Евгеньевич, от всего сердца. Мы тебя никогда не забудем». Новость быстро разнеслась по поселку. Староверы были в восторге. Теперь у них здесь будет свой уголок, своя новая община, своя церковь. Разделка медведя заняла большую часть дня. Ефим, чучельник, действительно оказался мастером. Он аккуратно отделил голову, принялся снимать шкуру, объясняя, как правильно солить ее, чтобы не сгнила. Я стоял рядом, слушал. Всегда полезно узнать что-то новое. Медвежье мясо, как и предполагал Иван, было жестким, но сало отличным. Часть решили вытопить на жир, часть засолить. Зимой все пригодится. Закончив с медведем, я отправился осматривать стройку. Салун был почти готов. Плотники доделывали двери и барную стойку. Рядом, на расчищенных участках, староверы начали ставить еще несколько срубов, поменьше, попроще. Жилые дома для старателей и для тех, кто будет работать в салуне и на складах. Город постепенно увеличивался. Днем, когда мы обедали, снова рыба, но теперь с копченым медвежьим салом, неожиданно вкусно. С реки раздался гудок, не гудок нашей девы, другой, низкий, мощный. Я вышел из салуна, пошел к берегу, по Юкону, вверх по течению, шел большой пароход, двухпалубный, с высокой трубой, из которой валил черный дым. Он выглядел солидно, мощно. «Торговая компания», — воскликнул кто-то из староверов. Действительно, на борту, на надстройке, виднелась вывеска. Я узнал эмблему Аласка Цаммерциал Цампаны. Первый большой пароход в этом сезоне, после вскрытия реки, идет из редута Святого Михаила. Народ на берегу оживился. Сёркл Сити, Фортимайл, вот куда обычно шли такие пароходы. Но, видимо, слухи о начале строительства поселка здесь, на слиянии Юкона и Клондайка, уже дошли до речных портов. Ильяццы просто шли вверх по Юкону, а мы оказались по пути. Пароход медленно подошел к нашему причалу. Спустили трап. С борта сходили люди. Не только моряки и грузчики. Коммерсанты в городской одежде, с чемоданами. И несколько человек, одетых постарательски, с мешками и инвентарем. Первые ласточки. Или первые хищники. Представитель торговой компании, толстый, краснолицый мужчина в фетровой шляпе, сразу подошел ко мне. «Мистер Уэйт», — спросил он, — «я слышал, это вы тут староста? Меня зовут Генри Коллинз, я агент Аляскинской коммерческой компании. Прибыл с первой партией товаров в ваш будущий поселок, где мы можем расположиться». «Итан Уэйт», — я протянул ему руку, — «рад видеть. Привезли товар, какой, все, что может понадобиться на севере, мистер Уэйт, и даже больше. Мука, сахар, кофе, чай, консервы, инструмент, одежда, оружие, порох, патроны, он говорил, захлебываясь от возбуждения. Готовы торговать. У вас есть золото? Я улыбнулся. Золото у меня было. Есть золото, мистер Коллинз. Будем торговать. Первым делом скобяные изделия, крепежи, гвозди. Стройка пожирала их с большой скоростью. Потом патроны, порох. Мысли у меня начали разбегаться в разные стороны. Заказал ли я Калибу стекло? Вроде бы да. Динамит, так точно. Мы привезли капусту и фруктовые соки. И даже еловое пиво с сахаром. Первое дело, мистер Уэйт от цинги. Да, это болезнь, бич севера. Беру. А еще ананасы в сиропе, персики, горошек, кукуруза. Все есть. И, он понизил голос, есть кое-что, что здесь очень пригодится. Швейная машинка с ножным приводом. Новая от Зингера. Позволит шить и чинить одежду быстро и качественно. Большая редкость на севере, да и вообще в Штатах. Швейная машинка. Практичная вещь. Моряки и староверы постоянно рвали одежду, чинить ее вручную долго и некачественно. Одежда – это тепло. Тепло – это жизнь. И ее ремонт – это тоже жизнь. Значит, мне нужна ткань, иглы. Заинтересован, кивнул я. Сколько хотите за порох, консервы, ткани и машинку? Начался торг. Коллинз заламывал цены. Севера, как всегда, брал свою долю. Но у меня было золото. И я знал, что эти товары мне нужны. Я не жадничал, но и глупо тратиться не собирался. В итоге мы договорились. Я отсыпал ему часть золота из своего мешочка. Коллинз взвесил золото на своих маленьких весах, с удовлетворением кивнул. Тем временем с парохода сошли и другие путешественники. Несколько человек с чемоданами и сумками, видимо, агенты других компаний или просто деловые люди. И три старателя с мешками, кирками. Они выглядели потертыми, но уверенными. Видно было, что на севере они не новички, и сразу направились к салуну. Первые посетители, первые клиенты моего будущего бизнеса. Я закончил с Коллинзом, отдал распоряжение староверам, разгрузить товар, перенести на склад. Потом направился к салуну. Нужно было познакомиться с гостями. В салуне пахло свежим деревом, опилками и чем-то еще. Ага, это свежий запах потных мужиков. Три старателя сидели за одним из столиков, осматриваясь. Они уже заказали виски у Джазаи, который взял на себя роль бармена. Я подошел к ним. «Добро пожаловать в Доусон, джентльмены. Меня зовут Итан Уэйт. Я здесь староста и владелец этого заведения». Они подняли головы. Один из них был просто гигант, ростом под 2 метра, широкий в плечах, с огромными ручищами, покрытыми рыжими волосами. Лицо его было обветренным, с глубокими морщинами вокруг глаз, нос, крупным, картошкой, светлые, почти выцветшие усы. Он выглядел как оживший викинг. Второй, пониже, смуглый, с черными, как смоль, волосами и быстрыми глазами. Третий, молодой, тощий, нервный. Прямо на шарнирах паренек. У всех троих кольты на поясе. И вот что мне делать. Я решил, что буду отбирать оружие на входе. Надо заказать столярам запирающиеся ящички с бирками. Мне тут перестрелки совершенно не нужны. Я в своей жизни уже настрелялся. «Привет», – пробасил гигант. Голос у него был такой же громовой, как и фигура. «Я Элаф Андерсон, из Сёркла. Эти вот мои напарники, Дейв и Кроули. Пришли посмотреть, что за город тут строится, поискать золотишко в окрестностях». Элаф Андерсон, норвежец, прямо натуральный викинг. От него веяло силой какой-то первобытной энергией. «Сёркл», — кивнул я, — «мы там недавно были». «Знаю», — усмехнулся Элаф. «Вы там немного шороху навели, говорят, шляпы снимали с джентльменов. Мой поход в Сёркл-Сити и мой фокус с Кармаком уже стали легендой. Отлично, репутация работает на меня». Элаф хлопнул своей огромной лапой по столу, отчего стаканы подпрыгнули. «Ну что, староста, твой салун, бивни забавные, но кабак пока пустой. Виски у тебя есть? Только не та дрянь, что в Сёркле бодяжит». «Есть», — ответил я спокойно. «Лучшие бурбоны из Кентукки. Но правила у меня здесь простые. Без драк, без пальбы в салуне. Кто не соблюдает, вылетает. Быстро и навсегда». Элаф расхохотался. «Правила. На севере. Ну-ну. Посмотрим, староста, как ты свои правила устанавливать будешь. А пока, виски. Эй, негр, наливай. Да побольше». Джазая, немного испуганный размерами норвежца, поспешил к посетителям. Элаф залпом выпил первую порцию, крякнул. «Хорош, вот это по-нашему». Через час Элаф был уже пьяным. Он громко смеялся, рассказывал какие-то байки про Сёркл и Юкон, хлопал по плечам своих напарников. Дейв потребовал открыть игорный зал, где он подсмотрел наличие рулетки. Но у меня банально не было крупье. Я отказал. И Тутолов начал буянить. Опрокинул стакан, принялся стучать кулаком по столу. Друзья присоединились к нему. «Казино! Даешь? Казино!» — кричали старатели. На пол полетели стулья. «Эй, староста!» — заревел Алов, обращаясь ко мне. «Где девки, где музыка, что за скучный у тебя салун?» Я подошел к его столику. Джазая спрятался за стойку. Со второго этажа выглянул Артур. В руках у него был шарпс. «Алов», — сказал я твердо. «Я предупреждал. Без буйства. А это я буяню». Алов встал, возвышаясь надо мной, как гора. Глаза у него были пьяными, стеклянными. «Я просто веселюсь. Или ты не любишь веселье, староста?» Его напарники напряглись, положили руки на рукояти револьверов. «Ну сейчас что-то произойдет». Глава 15. Атала поразила виски, потом и какой-то немыслимой звериной силой. Он возвышался надо мной, как скала, пьяный, задиристый, и в глазах его плясали чертики. Дэйв и Кроули, его напарники, стояли рядом, руки на рукоятках револьверов, готовые к любому повороту. Ситуация стремительно катилась к чертям. В салуне, что еще толком не был построен, который должен был стать оплотом порядка и моего влияния, разгорался скандал. А ведь я едва справился с медведями и бандитами. Вернул себе надежду, увидев пароход с первыми посетителями. И вот, здрасте, приехали. «Алов», — повторил я, стараясь сохранить голос ровным, без вызова, но и без слабости. Я сказал, без буйства, а я сказал, не буяню. Взревел он в ответ, и его голос разнесся по еще не оштукатуренному залу, отражаясь от бревенчатых стен. «Требую веселья. Где девки?» «Говорю, где музыка?» «Почему не работает рулетка?» «Это что за кабак? Дерьмо, а не салун?» Он снова ударил кулаком по столу. Его напарники ухмыльнулись. Они явно наслаждались спектаклем. Ситуация требовала демонстрации. Быстрой, решительной, но не смертельной. Я не хотел убивать первого же посетителя своего салуна. Это плохая примета. К тому же, эти парни, первые старатели, пришедшие сюда специально, они могут проложить дорогу и другим. И пусть Алов пьяный нагл, он кажется не злым по сути, просто грубым и привыкшим к вседозволенности Circle City. Шляпы на нем не было, сбивать нечего. Ну что же, цель должна быть другой, не опасной для жизни, но зрелищной. Я сделал едва заметное движение. Кольт и Лема, моментальное, почти инстинктивное движение, выхватил их из кобур. Все заняло меньше секунды. Лема, тяжелый, вздернул вверх. Его огромное дуло нацелилось прямо в пьяное, ухмыляющееся лицо Элофа. Из кольта я начал стрелять в сторону. Бам, бам. Погасла первая свеча на соседнем столе, вторая. Привычное упражнение, которое осложнялось тем, что целиться пришлось периферическим зрением, следя за старателями. Они тоже вытащили кольты, но не стреляли. Все замерли. Наступила абсолютная тишина. Только звон в ушах после выстрелов, да запах пороха. Лема все еще был направлен в лицо Элофу, кольт в другой руке слегка дымился. Алов стоял, как вкопанный. Пьяная ухмылка сползла с его лица. Глаза прояснились. Он смотрел на меня, потом на Лема, потом на погасшие свечи. Дэйв и Кроули тоже замерли, уставив на меня револьверы. Я осторожно кивнул в сторону лестницы, где Артур целился в старателей из Шарпса. Потом в сторону входа в салун. Там в здании уже вбегали староверы с топорами и ружьями. Кто что успел схватить. «Ладно, староста, наконец», — пробасил Алов. В голосе его уже не было ни наглости, ни пьяной удали, только уважение. И, пожалуй, немного шока. Он медленно поднял руки, показывая, что не вооружен. Уговорил. Не ждал такого. И правда, Итан быстрая рука. «Парни, опустите оружие. Похоже, проверку на прочность я прошел». Я тоже опустил Лема и кольт, кивнул Кузьме, что все в порядке. «Артур, иди к себе, господа пришли в чувство». Старатели буквально упали за стол. «Правило есть правило, Алов. Здесь будет порядок. Никакой пальбы в салуне, никаких драк. Не нравится, дверь там». Я кивнул на вход. «Или веди себя как человек». Я оглядел его напарников. Они тоже убрали револьверы в кобуру. Староверы начали по одному выходить из салуна. «Теперь слушайте меня все трое», — сказал я, — «и передайте остальным, кто придет. Вход в мой салун, без оружия. Здесь будет мирная зона. Оружие сдаете на входе. При выходе забираете». Джазая. Негр выглянул из-за стойки. «Да, мистер Уэйт, поговори со столяром. Мне нужен шкаф и в нем крепкие ящики, с замками, чтобы каждый мог сдать свое оружие и получить бирку. Надо дожать эту банду. А пока, я снова посмотрел на Элофа и его друзей. Ваше оружие сдайте мне, и ведите себя тихо. Старатели переглянулись. Какое-то мгновение они колебались. Сдать оружие, на фронтире так не принято. Но они видели, что я не шучу, и видели, сколько людей на моей стороне. И, кажется, поняли, что против меня в быстрой перестрелке у них нет шансов. Алов тяжело вздохнул, медленно расстегнул кобуру, достал свой револьвер, положил его на стол. Дэйв и Кроули последовали его примеру. «Вот так», — сказал я, — «можете выдохнуть и выпить за мой счет, но больше никаких представлений». Напряжение в зале спало. Джазая, оживший, принялся протирать стойку. Алов, уже совершенно трезвый, смотрел на меня с новым выражением. Напряжение сменилось восхищением, уважением. «Черт побери, староста», — пробормотал он, — «ты умеешь, и что ты со шляпой вытворил в Сёркле, все правда». Я улыбнулся. «Ну вот, авторитет установлен, и появилось первое правило Доусона — без оружия в салуне». На следующее утро, едва забрезжил рассвет, Алов, Дэйв и Кроули собрали свои вещи. Я вернул им оружие. Они были тихими, помятыми, но без тени вчерашней заносчивости. «Что ж, староста», — сказал Алов, протягивая мне руку, — «познакомились. Не знаю, вернемся ли, но запомним. Удачи с твоим поселком. Мы тут поищем в окрестностях, если что, еще заглянем». Я крепко пожал его огромную руку. «Удачи вам, джентльмены. Ищите золото. Его здесь много». Они ушли, пешком, по тропе вдоль Юкона, унося свои мешки и свои впечатления. Первые посетители, первые клиенты, и первое серьезное испытание для моих правил. Едва Элоф и его спутники скрылись из виду, как на горизонте объявился Коллинз, агент АЦЦ, мистер Уэйт. Он поспешил ко мне навстречу. «Я тут поспрашивал людей. У Доусона явно есть перспектива. Я хотел бы открыть тут торговую лавку. Обсудим условия, готов начать прямо сейчас. У нас есть палатка, люди для разгрузки. Пока поставим временную лавку, а потом, с вашего позволения, построим постоянный магазин». «Конечно», — я кивнул. «Место для вашего торгового дома у нас есть. Вот здесь», — я показал на участок земли рядом с будущей центральной площадью, недалеко от салуна. «Это будет целый торговый квартал». «Отлично, отлично», — Коллинз закивал. «А теперь условия, мистер Уэйт. Налог, аренда». Я ожидал этого вопроса. Мне нужны были деньги. Очень нужны. Золото с небесного озера быстро уходило на оплату работ, закупку продовольствия у Коллинза, зарплату староверам, да и банально на жизнь. Но устанавливать драконовские налоги сразу — это могло отпугнуть бизнес. А мне нужны были компании, которые привозили бы товары.